Глава 15. Когда до него дошли подробности смерти Малины, первую весть он получил по телефону от лейтенанта, который ураганным ветром сплетен обижали Бреду в тот же самый вечер, Купидо пожалел, что бросил это дело. Ему пришлось подавить искушение еще раз поговорить с людьми, знавшими Глорию. Хотя детали следствия не разглашались, уже очень скоро весь городок знал об этом убийстве, причем люди понимали, что оно не случайно и связано со смертью двух девушек. В то воскресенье Малина не сопровождал охотников, был один, и его машина осталась стоять незапертой посреди дороги. Пятна крови указывали, что он был ранен там же, а затем его преследовали и убили двумя выстрелами, снесшими ему полчерепа. Кровь на всем пути бегства Малины, обнаруженная охотниками, быстро помогла им найти тело. Детектив с неожиданной для себя грустью вспомнил слова егеря. «Эта девушка не должна была приходить сюда одна. Ни она, ни та, что погибла после, никакая другая женщина. Лес не создан для женщины, особенно если она одна. Лес принадлежит не тем, кто им любуется, а тем, кто в нем обитает. Малина не был любующейся лесом женщиной, но его убили. Все произошло недалеко от ограды, отделявшей заповедник от шоссе, совсем недалеко от того места, где в то самое утро Купидо проезжал на велосипеде. Он понял, что услышанные им выстрелы, которые он принял за охотничьи, были теми самыми, что покончили с жизнью егеря. Даже это временное совпадение показалось ему знаком. Дело касается его лично. Оно принадлежит ему, и только он может его разгадать. Кроме того, теперь сыщик был уверен. Малина умер, потому что видел и слышал что-то, потому что знал что-то, связанное с выстрелом, прозвучавшим в то утро, когда убили Глорию. Факт важный, о котором лейтенант Гальярдо не знал и о котором Купидо не мог ему рассказать, связанный обещанием, данным Алькалина. Все указывало именно на такой мотив убийства. Детектив не верил, что его совершил какой-нибудь браконьер. Те не позволят застигнуть себя врасплох прямо на дороге у заведенной машины и не станут гнаться за егерем. Кто-то пришел туда убить именно Малину. Ждал его в нужном месте, и все это придавало делу совершенно новую окраску. Любопытно, что последнее преступление взволновало Бреду больше, чем два предыдущих, несмотря на невинность, молодость и пол первых жертв. Но в конце концов они были здесь чужими, а Малина в этих местах родился. Кроме того, его убийство было совершенно не похоже на предыдущее. Охранника застрелили, а не зарезали. Многие испытывали страх, хотя мало кто осмелился бы в этом признаться. После смерти второй девушки уже никто не выходил один в поля, окружавшие Патерностер. Никто не гулял по лесу и не разговаривал слишком громко. Нашлись и такие, кто грозил сколотить вооруженные патрули и начать обходить заповедник ради безопасности своих дочерей и невест, а также чтобы отомстить до тех пор, пока не поймают убийцу и не повесят без лишних формальностей на ветке дуба, как собаку. И, возможно, представься случай, они бы это сделали, потому что прежнее безразличие к смертям двух молодых девушек, прекрасных и невинных, но чужих, уступило место негодованию из-за смерти одного из своих. И это было другое, грозное лицо старого поселка, показавшееся, как только появляется повод. Однако, хорошенько прислушавшись, ночами можно было услышать осторожный скрежет замков и засовов. После смерти егеря все были убеждены, что убийца среди них. «Оставь на столе и налей мне портвейна». «Да, сеньора». Служанка, хорошенькая, с аккуратно причесанными черными волосами и в белом форменном платье без единого пятнышка, настолько опрятная, что у некоторых людей это могло бы вызвать мысли об отсутствии чистоты внутренней, поставила на низенький столик настой из ромашки, затем направилась к серванту и вернулась с бутылкой портвейна. Она наполнила рюмку до краев, поставила бутылку на место и бесшумно вышла из гостиной. Старая сеньора не поблагодарила ее, она очень устала. Когда в то утро после бессонной ночи и мигрени она посмотрелась в зеркало, то увидела лицо без кровинки, показавшееся ей постаревшим за эти две недели на целых два года. Она так похудела, что велела служанке ушить на 2 сантиметра ее неизменное черное платье. А не так давно начала замечать, как истончились ее кости и распухли суставы, и хотя до сих пор она закрывала глаза на боли, в последнее время терпеть приступы артроза уже не хватало сил. Донья Виктория посмотрела на пар, поднимавшийся над чашкой, с каждой секундой все более прозрачной. Она сказала себе, что должна выпить настой, прежде чем тот остынет. Но наклониться вперед и взять двумя руками чашку с блюдцем, как и учили в детстве, стоило ей огромных усилий. Она закрыла глаза, вздохнула и, наконец, решилась. Напиток из ромашки показался ей безвкусным и несвежим, и Донья Виктория отставила его в сторону и поднесла ко рту рюмку с портвейном. Наслаждаясь, она выпила ее одним медленным глотком, бесшумно, как пьют священники во время мессы. Приятное тепло сразу разлилось по телу. Тогда она осторожно поднялась с кресла, поглядывая на свои отекшие лодыжки, вставила ноги в черные туфли и пошла к бюро, очень красивому бюро из каштана. Затем открыла альбом с черно-белыми фотографиями и перелистнула несколько страниц. Там были карточки мальчика, которому еще не исполнился год. И еще. Человека в темном костюме и с усами. Он выглядел как-то забито и всегда смотрел в объектив. И очень красивые женщины. Она держала на руках того же младенца, который выглядывал из пеленок, а мужчина обнимал ее за плечи. Среди этих фотографий она нашла конверт с иностранной печатью. На штампе виднелся голубой со звездами флаг Европейского Союза. Потом она усталым шагом вернулась к креслу, напротив окна села и положила письмо на колени. Оно пришло 3 дня назад, в пятницу, и прочитала она его уже столько раз, что могла процитировать наизусть. По крайней мере, память ее еще не подводила.